224. Матерь Агни-йоги. Если бы знали, насколько крепка и непрерывна связь между нами и близкими нам духами, то поняли бы, что мы принимаем самое близкое и живое участие в процессе развития и расширения их сознаний. Их успех – наш успех и наша радость. Не оставлены, не забыты, не отвергнуты, но в наших заботах пребывают они постоянно. Земные глаза закрыты на многое, так нужно по-земному, но земное действительности не являет. Потому каждому свидетельству огненной действительности, каждому проблеску ее порадуемся и по проблескам этим попытаемся создать, возможно, более полную картину всего происходящего с нами. Ведь земная жизнь и земное сознание – лишь слабое отражение действительной жизни Духа. Пусть высший мир в днях ваших земных найдет свое отражение и в них утвердится.